Екатерина Неженцева, «Снежинка в Академии» или «Нежданное счастье герцога». Глава первая. Согласны ли вы быть опорой своему супругу, почитать его и... Я слушала пафосную речь жреца и нервно сжимала белоснежную ткань юбки дрожащими пальцами. Когда выйду отсюда, юбка будет вся помятая спереди до ужаса. Но сами виноваты. Нечего было связывать мне руки. Жрец продолжал вещать о том, как и что я должна буду делать со своим супругом, а мне хотелось взвыть от нервного напряжения. Просто мужчина был вовсе не тот, с которым я мечтала провести свою жизнь. И сама ситуация весьма угнетала. Но что возьмешь с этих Лероев? Судя по всему, у них основная семейная черта — сначала сделать, а потом уже подумать о последствиях. Ведь я поверила, что все будет хорошо. И что теперь? Церемония подходила к концу. Знала бы, чем все это закончится, бежала бы подальше от них всех еще 4 года назад. Я уныло вздохнула. Ведь потом и не разведешься. Брак заключают по всем традициям, с благословением богов и магической клятвой. Только я даже не представляю, как же они собрались меня контролировать дальше. Но не будут же меня держать связанной всегда. «Снежинка, тебе задали вопрос», — раздался голос Лероя. «Давай, будь хорошей девочкой и скажи жрецу «да».» Испуганно глянув на парня, я в очередной раз дернулась в попытке сбежать, но он крепко схватил меня за талию и прижал к себе. Я впервые за весь вечер посмотрела в его глаза и вздрогнула. «Не может быть! Ведь не может!» «Да!» — потрясенно выдохнула я, не отрывая взгляда от Лероя. «Объявляю вас мужем и женой». Незадолго до этого дня. Я смотрела на декана расширившимися от удивления глазами. Они и так у меня далеко не маленькие, но сейчас были похожи на 2 огромные плошки. Не могу поверить своим ушам. Неужели он серьезно собирается отправить меня практиковаться ночью на кладбище с некромантами? «Магистр Танар, а вы случайно не забыли, что я стихийный маг?» — проговорила, стараясь не паниковать и, не дай бог, не накричать на декана. «Чему я смогу научиться у некромантов? Они же все только и делают, что пинают нежить». «С вашей любовью к разрушениям, адепт Камоэр, только на кладбище и практиковаться», — огорошил магистр. «По крайней мере, там вы не сможете никого угробить». Он ушел, оставив меня хлопать ресницами в коридоре, а я ловила ртом воздух, не в силах поверить в происходящее. Из-за ссоры с некромантами, которая привела к разрушениям, меня, мага стихий, отправили на кладбище к некромантам. Это было все равно, что отправить кошку учиться плавать. Что за бред? Лютуя от негодования, я направилась в общежитие, чтобы переодеться. Не идти же на кладбище в учебной мантии. Не дай бог, некроманты опять что-нибудь сотворят. Ее потом ничем не спасешь. «Это просто смешно», — рассерженно шипела я себе под нос. «Зачем отправлять стихийника к нежити? И зачем отправлять человека к тем, с кем он поссорился?» Ненавижу мертвецов. Вот до дрожи их не перевариваю, как и некромантов, которые эту нежить поднимают. У меня от них мурашки по коже. Почему магистр Танар не мог отправить меня куда-нибудь в лес с милыми лесными эльфами или что-то в этом роде? Я зло хлопнула дверью в комнате и начала раздеваться, чуть не порвав мантию, которую вроде как пыталась уберечь. Вздохнув, плюхнулась на кровать и схватила подушку, которую прижала к лицу и громко закричала, выплескивая злость и обиду. Надо признаться, помогло. Не так, чтобы я прям успокоилась, но уже не придумывала план, как закопать всех наших некромантов на том самом кладбище и желательно вместе с деканом. Поморщившись, я отбросила подушку в сторону. Можно было, конечно, сходить к магистру Танару, но все адепты знали, спорить с деканом бесполезно. У него всегда был короткий разговор. Если он сказал «прыгай», ты разгоняешься и прыгаешь. А если не прыгаешь, то мигом вылетаешь из академии. В моем случае это было неприемлемо. Вот гадство. Придется всю ночь смотреть на мерзкие трупы и противные морды некромантов. Ладно, насчет противных морд это я загнула. Некоторые из них весьма красивы, но все же. Поднявшись с кровати, я издала обреченный стон и быстро переоделась. Воспользоваться бытовой магией мне было разрешено лишь в конце недели, поэтому стоило поберечь вещи. В итоге я натянула свой любимый черный костюм с защитными чарами, и плевать, что тот плотно облегает фигуру. Пусть у некромантов случится повальный сердечный приступ. Или что там происходит с мужчинами, когда они видят женское тело? Губы искривила мрачная усмешка. Собрав волосы в хвост на затылке, я схватила сумку. Никогда не знаешь, что может понадобиться на практическом занятии. Именно поэтому адепты всегда таскали с собой сумку с различными зельями и артефактами. Еще раз заглянув в зеркало, послала себе воздушный поцелуй, после чего направилась на кладбище всю дорогу, сетуя на несправедливость. Вскоре я стояла перед обителью некромантов и нежити. Ладно, вру, некроманты тут только практиковались, а обитала нежить. Но кто бы знал, как не хотелось проходить через эти огромные кованые ворота с изображением двух горгулей. И вообще, кто ходит в такие места ночью, да еще и в полнолуние? Я чуть не застонала вслух, но вовремя опомнилась, заметив двух парней и девушку, которые, тихо переговариваясь, шли в мою сторону. «Отлично! Так здесь еще собрали два курса!» Я заскрипела зубами. Какого черта декан отправил меня на практику с четвертым курсом? Ведь знает, как те меня любят. Все дело в том, что я поступила в академию на 2 года раньше остальных. Пока все юные дарования ожидали свои 18 лет и день совершеннолетия, чтобы подать документы на поступление, меня приняли в 16. Нонсенс. Логично, что мои однокурсники сразу взъелись на такой произвол. Некоторые даже пытались распустить сплетни, что это все из-за моих родителей. Только ничего не вышло. Во-первых, я была всего лишь дочерью графа, причем не очень состоятельного, который не участвовал в сборищах аристократии, и к тому же скрывала это родство. А во-вторых, я чуть не разрушила академию. Абсолютно случайно магия вышла из-под контроля. Последнее убедило всех, что мне самое место именно в академии, и заставило замолчать. Правда, некоторые адепты, в основном парни, продолжали меня изводить. Их раздражало, что какая-то мелкая пигалица намного сильнее и умнее, чего уж там. Я очень быстро попала в число лучших адептов Академии. Конечно, раздражение парней часто выражалось в довольно странной форме. Например, один пытался подменить мою контрольную, а потом позвал прогуляться по парку. Но я ведь понимала, что это было вызвано желанием оставить в тайне досадный инцидент. А другой хотел запереть меня в темной комнате с метелками, но так нервничал, что закрылся вместе со мной. Ох, как он визжал, когда я связала его магическими путами и ушла, оставив в компании пауков. В общем, не любили меня однокурсники и передали эту неприязнь младшему курсу через год. Когда новые адепты радовались, что наконец-то повзрослели и поступили, им сообщили о девчонке, которую взяли по протекции в 16. Кто распустил снова эти слухи, не знаю, но было очень неприятно. Особенно бесило, когда кто-нибудь пытался поставить подножку или напустить чары почесухи. Другими словами, адепты негодовали из-за мелкой пакости, как некоторые меня называли. И пусть они не осмеливались высказать свои претензии мне прямо в лицо, но этого и не требовалось. Просто мне было очень одиноко. Никто не хотел со мной общаться, кроме моей лучшей и единственной подруги Сары, Даурин. Ведь даже парни, которые пытались позвать на свидание, буквально на следующий день делали вид, что мы не знакомы. Хотя нет, не все. Еще был Лерой, источник всех моих бед, благодаря которому меня и называли то мелкой пакостью, то снежной королевой, то отмороженной. И лучше бы его не было, потому что это из-за него я сейчас стою перед входом на кладбище. «Моэр, чего застыла и скрипишь зубами, как голодный зомби?» — крикнул кто-то из парней, стоящих в тени деревьев. Разобрать, кто именно это был, я не смогла, поэтому фыркнула и молча направилась к магистру Фирану, который напоминал ворона в своей черной мантии. Худощавый, высокий, с длинным крючковатым носом. Единственный некромант, к которому я испытывала искреннее уважение. Только он мог сдерживать прыть этих юных любителей повеселиться на могилах. Бросив взгляд в сторону парней под деревом, я с трудом удержалась, чтобы не скривиться. Все как один, бледные, словно вампиры, которые не видят солнца, с темными кругами вокруг глаз и надменными взглядами. Некроманты почему-то считали себя отдельной привилегированной кастой и думали, что они самые лучшие, а остальные маги должны на них молиться. Не спорю, именно некроманты помогали сдерживать нежить, когда та внезапно поднималась из могил. А еще они могли проклясть любого человека, и не только, всего одним взглядом, или же отправить обидчика на тот свет мановением руки. Но сколько бы эти зазнайки не важничали, стихийные маги были не менее важны. Потому что именно стихийные маги отбивали атаки элементалей и не позволяли тем добраться до городов. Да, с элементалями в нашем королевстве с милым названием Эдарион, что означало «цветник», была настоящая трагедия. Они всегда появлялись из ниоткуда и уничтожали все на своем пути. Пока все сходились на мнении, что это остаточные всплески магии формировали таких вот загадочных существ. Но никто не знал, как с ними договориться, поэтому приходилось уничтожать. Кстати, некромантам сложнее всех давалось заклинание рассеивания, которым пользовались маги в борьбе с элементалями. Особенности магического дара. Просто магия смерти хуже всего создавала пятно стихийной энергии. Но у них были свои методы уничтожения противника, недоступные остальным магам, пусть и не такие действенные. «Добро пожаловать, адептка Моэр», — сказал магистр Фиран, стоило мне приблизиться. «Рад, что сегодня прислали именно вас». «Хотела бы я сказать то же самое», — пробормотала себе под нос, на что магистр хмыкнул. «Декан объяснил, что от вас требуется?» Задал он вопрос, решив не заострять внимание на моем бормотании. Я отрицательно покачала головой, на что мужчина тяжело вздохнул и пояснил. «Вокруг Академии скопилось слишком много стихийной энергии. Сегодня полнолуние, и у нас запланирован массовый призыв с объединением магии, чтобы напитать адептов силой, поэтому может произойти неприятность. Вы уже много раз сталкивались с элементалями, и в случае чего сможете их удержать, пока придет помощь». Вот теперь я начала понимать, в чем проблема. Надо же, а я уже приписала декана к стареющим маразматикам. Даже стыдно как-то. Кивнув магистру Фирану в знак того, что поняла свою задачу, я отошла в сторону и прислонилась спиной к стене склепа. Наблюдать за территорией можно и отсюда. Все лучше, чем стоять в компании некромантов или же рядом с зомби. Парни проводили меня заинтересованными взглядами и усмехнулись. О моей нелюбви к нежити знала вся Академия. Многие подшучивали над этой слабостью, разве что в этом году перестали. Может, повзрослели. А может, им просто запретили это делать, и почему-то второй вариант казался более правдоподобным. К магистру ручейком стекались адепты в черных мантиях и обступали по кругу в ожидании последних инструкций. Я внимательно оглядывала кладбище и небо, где из-за туч показалось ночное светило, и поняла, что нервничаю. Только после слов магистра Фирана я увидела, что в воздухе собрались разноцветные всполохи стихийной энергии и ощутила ее воздействие. Плохо. «Внимание, адепты!» — громко проговорил преподаватель. «Выстраиваемся в круг. Без лишних слов, адепт Кроан!» — рявкнул он на парня с четвертого курса, который возмутился, что место рядом с его девушкой занял другой адепт. Поняв, что магистр не в настроении, ребята быстро образовали круг и замерли. Преподаватель вышел из круга и замер с противоположной от меня стороны, внимательно наблюдая за адептами. Первое слово заклинания сорвалось с губ некромантов, и звук на одной ноте взмыл ввысь. В воздухе повисло напряжение, а по рукам адептов побежали фиолетовые всполохи. Я отлепилась от стены и сделала пару шагов вперед, приготовившись вступить в схватку с элементалями, если те все же появятся на кладбище, и скривилась, ощутив запах смерти. Не знаю почему, но я всегда чувствовала этот тонкий сладковатый аромат, который появлялся лишь в моменты, когда работали некроманты. Как мне говорили, это даже не запах, а сама магия смерти, которую я воспринимаю таким оригинальным способом, но все равно неприятно. Фиолетовое свечение от рук каждого адепта в кругу начало медленно перекидываться на все тело, и я заметила, что в этом свете вспыхивают маленькие молнии. Красиво. Внезапно прямо посередине круга взметнулся столб ослепительного света. Буквально на миг он озарил все кладбище, заставив зажмуриться, после чего погас, оставляя некромантов сверкать, как новогодние гирлянды. Под ногами мелко задрожала земля, что лично мне совсем не понравилось. Глянула вниз и чуть не выругалась вслух. Кажется, эти любители мертвых перестарались, потому что какой-то зомби решил выползти вне круга. Поняв, что сейчас мне предстоит встреча с нежитью, я все же застонала. «Ощутите связующую вас энергию и сплетите ее воедино», — нарушил тихое бормотание адептов магистр Фиран. «Позвольте магии смерти пропитать вас и вести за собой». Я сглотнула. Это было довольно жутко, не столько из-за слов мужчины, а от ощущения, пронизывающего насквозь. В свое время магистр Танар решил, что все дело в крохах магии исцеления. Во мне ее было мало, поэтому я особо не стремилась развивать целительство. Но энергия теплилась где-то внутри слабым огоньком. Вроде как именно она заставляла меня ежиться в присутствии некромантов и вызывала такую неприязнь к смерти. Правда, удивительно, что только у меня, но я могу ошибаться. Земля вновь задрожала, отчего я пошатнулась. Почувствовала, как по спине пробежал холодок. Что-то приближалось, и меня уже буквально трясло. Внезапно между мной и некромантами вздыбился холм, из которого показалась рука мертвеца. «Твою же налево!» Я отшатнулась назад, подальше от зомби, и бросила взгляд на магистра Фирана, который присоединился к кругу, потому что адепты не справлялись. А из-под земли тем временем поднялся зомби, настоящий, живой, или, лучше сказать, неживой зомби. Я переводила напряженный взгляд с нежити на магистра в надежде, что тот заметит неучтенного мертвеца, но вскоре поняла, что придется справляться самостоятельно. Только как это сделать? Пространство вокруг наполнилось разноцветными переливами, что говорило об одном — стоит воспользоваться стихийной магией, и появятся элементали. Они всегда возникали в таких ситуациях. Я просто не могла поверить в собственное невезение. Это было безумие. Почему на такой сложный обряд не отправили на подстраховку еще одного некроманта и стихийника? И тут до меня дошло, что стихийника как раз и отправили. Меня. А вот некроманта не было. Насколько помню, некроманты всегда оставляли кого-нибудь из сильных старшекурсников на такой вот непредвиденный случай или присылали мага со стороны. Но что-то я не заметила помощников. Ну и как мне теперь выкручиваться? Зомби тем временем полностью выбрался из могилы, после чего сверкнул своими фиолетовыми глазами и начал ковылять ко мне. К тому же довольно резво. Я поняла, что выбора нет. Придется сражаться, причем не только с нежитью, но и с элементалями. В итоге сделала глубокий вдох и приготовилась к битве. «Это будет долгая ночь», — подумала я и мрачно улыбнулась. «Но, по крайней мере, у меня будет хорошая история для рассказа. Сара оценит». «Помочь, снежинка!» — внезапно раздался шепот прямо над ухом и кожу опалило горячим дыханием. От неожиданности я подпрыгнула на добрых полметра и чуть не завизжала от ужаса. Но тут заметила, как на мое плечо скользнула прядь чужих платиновых волос и захотела застонать. Кайл Лерой. Причем мне и самой не было до конца понятно, от чего я собиралась стонать. От облегчения или раздражения. В любом случае, парень точно справится с зомби. Неужели у нас получится обойтись сегодня без жертв? Я глянула на Кайла, который сверкал обворожительной улыбкой и явно наслаждался моим испугом. Лучший адепт в академии, красавчик, сын герцога и любимчик девушек. Он был идеальным во всем. Высокий, широкоплечий, с шикарной фигурой, изумительной красоты лицом и светлой кожей, которая словно мерцала изнутри. Его длинные платиновые волосы были предметом восхищения и зависти многих девчонок, а светло-серые глаза заставляли женщин забывать о гордости, лишь бы он хоть раз взглянул и заметил. Удивительно, что ему досталась магия смерти. Все же Кайл внешне напоминал светлое божество, которых так любили изображать в местных храмах. «Лерой, неужели на подстраховке сегодня ты? А как же травмы?» Все-таки простонала я, поняв, что попала. Проблема в том, что этот местный идол уже давно не давал мне прохода. И, собственно, как говорила ранее, наказание в виде прогулки к некромантам я заработала именно из-за него. Мы снова поссорились, и я случайно швырнула в него магией, которая, ну, абсолютно случайно разрушила половину аудитории и отправила парня в целительское крыло. Дошло до того, что ректор вызвал в академию его отца, до сих пор бросает в дрожь, стоит вспомнить злобный взгляд, сверлящий мою спину. Хорошо, что мы с ним так и не встретились. Боюсь представить, что сделал бы со мной герцог за избиение сына. А так я успела увидеть только платиновые, как и у сына, волосы, мелькнувшие за углом. Но это было довольно странно. Он не попытался меня отчитать или же просто высказать свое веское «фи». Все же его сыночек довольно серьезно пострадал и даже попал в целительское крыло. Ну да, приложила я Кайла хорошо, вложив в удар всю свою любовь и нежность. А что оставалось делать? Достал. Если первые 4 года Лерой злился из-за мелкой девчонки, которая обскакала его на всех экзаменах, то после этих летних каникул что-то изменилось. Теперь он появлялся везде, куда бы я ни пошла, раздраженно отгонял от меня всех парней и с завидной настойчивостью звал на свидание. Кстати, именно по этой причине остальные адепты резко замолчали и больше даже не пытались задеть малолетнюю выскочку. Фанаты, что с них возьмешь? Вот только я не желала иметь с парнем никаких дел, и уж тем более не намеревалась пополнить список его побед на любовном поприще. К тому же, хоть он и был красавчиком, но я не могла так просто забыть подначки, придирки и все остальные проблемы в академии, возникшие по его вине. «Да, Снежинка, сегодня мы будем вместе всю ночь», — хмыкнул парень и неожиданно накрыл мою поднятую для удара по нежити ладонь своей. «Следи за пространством. Зомби оставь мне». Ощутив прикосновение его пальцев, я слегка вздрогнула. По коже внезапно иголочками прокатилась волна энергии, которая отозвалась непонятным томлением внизу живота. Впервые за все 4 года я ощутила рядом с парнем нечто подобное. Но, если честно, это был первый раз, когда он ко мне прикоснулся. Раньше мне удавалось избегать тесного контакта. И теперь я могла сказать, что ощущения изумили. Необычно. Я постаралась отогнать неуместные чувства и демонстративно закатила глаза, повернув голову к Кайлу. До последнего надеялась, что тот не заметит, как я нервничаю из-за него. Только, судя по насмешливо приподнятой брови, все он заметил и даже оценил. «Не называй меня Снежинкой, Лерой, ведь знаешь, как я это ненавижу», — проворчала, поняв, что пауза затягивается. И тут же недовольно поджала губы, услышав хриплые нотки в собственном голосе. Да уж, почти не спалилась. Но Кайл лишь тихо рассмеялся и подмигнул, после чего посмотрел на зомби. «Похоже, нас ждет веселая ночка, Айя». Он резко отстранился. «Ты же не возражаешь?» Отодвинув меня в сторону, парень вскинул руку и громко прочитал заклинание упокоения. Зомби захрипел и упал без движения, а я стиснула зубы, потому что к нам уже радостно скакали новые мертвецы. Это точно затянется надолго. Последнее, чего мне хотелось, это провести рядом с Кайлом целую ночь. Но я понимала, что выбора нет. «Прекрасно», — процедила я в ответ, делая шаг в сторону. «Разбирайся со своей нежитью. Но если появятся элементали, просто не вставай у меня на пути, Лерой». Кайл неожиданно ухмыльнулся и сделал шаг ближе ко мне. протянул руку, схватил пальцами за подбородок, заставляя смотреть в его глаза, и наклонился, выдохнув прямо в губы. «Я не буду стоять у тебя на пути, Мойр. Я буду прямо рядом с тобой». Прищурившись, смерила парня раздраженным взглядом и дернула головой, чтобы тот убрал руки. Хотела бы высказать все, что о нем думаю, но прежде чем успела что-либо произнести, буквально из ниоткуда появился новый зомби. Этот был намного крупнее остальных, с выпирающими мускулами и угрожающим взглядом. Кожа на его лице свисала лохмотьями, неприятное зрелище, а на шее зияла дыра. Но самое гадкое — он бежал к нам совсем как живой человек, то есть очень быстро. Не раздумывая ни секунды, я подняла руку и обрушила на нежить поток стихийной магии, совершенно позабыв об элементалях. Благо, что не додумалась ударить в полную силу. Правда, мой удар оказался совершенно бесполезным. Зомби просто продолжал приближаться, и его абсолютно не беспокоила горящая рука. «Отлично!» — пробормотала я. «Как раз то, что мне было нужно. Супер-зомби!» В следующий миг я ощутила рывок за плечо и чуть не упала. Резким движением задвинув меня к себе за спину, Кайл шагнул вперед и тоже поднял руку. С его пальцев слетели фиолетовые всполохи и ударили нежить, которая тут же споткнулась и зашаталась на месте. «Айя, что ты творишь?» — зашипел Лерой. «Так хочется подраться». Я не успела ответить, поскольку зомби неожиданно продолжил движение. Мои глаза округлились. Как он мог устоять после атаки одного из сильнейших некромантов среди адептов? Внезапно парень развернулся и, схватив меня за руку, рванул в сторону склепа. «Шевелись!» — крикнул он. «А как же остальные?» Я бежала за ним, молясь, чтобы не споткнуться в темноте и не растянуться на какой-нибудь могиле. «Вокруг них защита круга», — ответил Лерой, распахивая дверь склепа. Мы влетели внутрь, и я тут же пару раз чихнула от пыли. Быстро забаррикадировав вход, Кайл посмотрел на меня и прорычал. «Какого черта ты начала его атаковать?» Захотела еще и элементалей позвать. «Сам виноват!» — выкрикнула я в ответ и прислонилась к саркофагу, стоящему посреди склепа. «Нечего было устраивать тот цирк и сбивать меня с толку!» В одно мгновение, оказавшись рядом, Лерой внезапно схватил меня за талию и приподнял над полом, усаживая на крышку саркофага. Я задохнулась от возмущения, но парень молча и как-то слишком сосредоточенно провел ладонью по моей ноге, обтянутой тканью штанов, а следом сжал с силой пальцы на бедре и процедил. «Знаешь, Мойр, если тебя настолько волнует мое присутствие, могла бы уже давно сказать «да». А подвергать всех опасности из-за собственного упрямства... Отвали, Лерой!» Я попыталась оттолкнуть парня и спрыгнуть с саркофага, но тот не позволил и крепко прижал меня к своему телу. «А тому зомби с элементалями, ты тоже просто крикнешь «отвали!»» — сердито произнес он. — «Ты же чуть всех не подставила, Айя!» Дверь в склепе содрогнулась от мощного удара, напомнив, что наш суперзомби никуда не делся и по-прежнему мечтает о свежей плоти. Я вздрогнула и неосознанно прильнула к парню в поисках защиты, а когда Лерой неожиданно смял мои губы поцелуем, я ответила. До сих пор пытаюсь понять, как могла так поступить, и не могу ответить на вопрос «почему?». Вот просто приоткрыла рот и позволила парню свести себя с ума. Я чувствовала, как его язык властно вторгся в мой рот, ощущала руки Кайла на своем теле и не могла это остановить. Словно в бреду, цеплялась за его плечи, сжимала ногами бедра и с неистовым напором отвечала на ласки, совершенно позабыв о нежити за дверью. Внутри разгоралось солнце, которое грозилось спалить все вокруг и меня в том числе. Я не сопротивлялась, когда почувствовала спиной твердый камень, не оттолкнула Кайла, когда тот улегся сверху, а просто, как сумасшедшая, тянулась за очередной порцией ласки, выгибаясь в спине навстречу его рукам и лихорадочно ловила его дыхание губами. И лишь краем сознания отмечала, что это неправильно. Но в какой-то миг я внезапно почувствовала, как моя энергия потекла в парня, а его — в меня. Это было ошеломительно. Волнующе, пугающе и невероятно приятно. Словно две половинки сливались в единое целое, даруя высшее наслаждение и невероятную мощь. Яркая вспышка магии озарила склеп, а следом вырвалась за его пределы. Я чувствовала, как упокаивается поднявшаяся нежить и очищается воздух от радужных переливов, закрывая доступ элементалям в наш мир. Бурлящая энергия прошлась волной по всему кладбищу, помогла некромантам завершить свой ритуал и наполниться силой, а после вернулась обратно и впиталась в наши тела. Прервав поцелуй, я ошеломленно посмотрела в не менее изумленные серые глаза Лероя. Причем самое странное, что больше меня к нему не тянуло. Совсем. Разве так бывает? А вот парень от чего-то разозлился. Не явно, а лишь сверкнул на меня яростным взглядом, после чего прищурился и упрямо поджал губы, словно решил для себя что-то неимоверно важное в тот момент. «Это что сейчас такое было?» — охрипшим голосом поинтересовалась я, даже не ожидая ответа, а просто пытаясь осмыслить произошедшее. Губы Кайла разъехались в коварной усмешке, а следом он тихо, с угрозой произнес: «Нечто, что меняет все, Мойр. Твой приговор. Ты попала, снежинка».